Глава 11. Возрождение начинается. Несанкционированная передача. Появились сомнения. Когда Коракс вошел в стерильное помещение новой лаборатории генотеха, писк машин и фоновый гул энергетических кабелей вызвали у него подсознательное чувство уюта. Жужжали центрифуги, сервиторы передвигались от одной рабочей станции к другой с образцами и пробами. Винсент Сикс сидел у пяти экранов, изучая светящиеся таблицы данных и изображения спиралей. У длинного стола, заставленного инфопланшетами и различным оборудованием, Нексин Орландиас пристально всматривался в прозрачную панель, лениво барабаня пальцами по пустой реторте. Сикс немедленно обернулся, когда услышал звук шагов Коракса по выложенному плиткой полу. Орландиас был слишком поглощен работой, чтобы заметить приближение примарка. Спокойствие нарушалось грохотом металлических ног сервиторов и треском телепринтера, когда анализатор выплевывал последние результаты. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что комната застыла на грани между порядком и анархией. Участок Сикса был аккуратным, прибранным и компактным, в то время как рабочее место Магаса расползлось на несколько экранов и столиков, расположенных вокруг его высокого стула. «Вы сообщили о серьезных трудностях», — сказал Коракс, останавливаясь рядом с Сиксом, чтобы посмотреть на дисплей. «В чем дело?» «Сочетаемость», — оторвавшись от работы, ответил Орландиас. Расширенные зрачки Магаса сузились, когда он сосредоточился на Кораксе. Император каким-то образом упростил материал примарха, чтобы создать шаблон легионера Астартес. Но возможных вариантов слишком много, чтобы проверить их все. Согласно моему математическому анализу, нам понадобится 5 лет беспрерывных исследований, чтобы сократить их к подходящему количеству для физических экспериментов. Коракс удивленно взглянул на Сикса. «Прошло лишь 20 дней», — сказал примарх. «Рановато признавать поражение, не находите?» «Генетический код примарха намного сложнее стандартного генетического семени гвардейца-ворона», пояснил апотекарий. «Для создания ветви легионера Астартес император удалил лишь пару элементов изначальной информации и еще около десятка из кода Легио Кустодис, которые мы извлекли из Таранского хранилища. Чтобы вычленить нужные нам мутации и способность клеток к самокопированию, а также имплантировать их в наше генетическое семя, нам необходимо воссоздать генокод Гвардии Ворона в нужной последовательности. Для этого подходят миллионы последовательностей, даже из одной ветви примарха, а нам предстоит выбирать из 20 уникальных кодов примархов. Возьмем, к примеру, образец 4, произнес Генетор Майорис. Мы смогли распознать по крайней мере 6 уникальных субкомплектов и белковых ветвей, направленных на усиление физической выносливости, которых нет в остальных образцах. В нем не хватает части улучшенных генов. Они, судя по всему, увеличивают цитоархитектоническую структуру, отвечающую за развитие ноцицепторов и проприоцепторной функции. Похоже, этот изъян умышленный. Целый набор клеток генетического кода объекта 6 взят из источника нечеловеческого происхождения, возможно, собачьего. У объекта 20 отсутствует набор усилителей, отвечающих за рост. В общем, нам удалось каталогизировать 783 различия между образцами, то есть общий для всех образцов коренной материал. Квинтэссенция примарха, за неимением лучшего термина, крайне незначительна в сравнении с тем, что я ожидал обнаружить. «Понятно», — сказал Коракс. «В генетической манипуляции он разбирался достаточно хорошо, чтобы осознать проблему, с которой они столкнулись. Но даже обширных познаний примарха было недостаточно, чтобы отыскать решение. Какое-то время он вглядывался в экран, запоминая разнообразные вращающиеся спирали клеток. Коракс рассматривал таблицы данных, но вместо того, чтобы читать их, просто запоминал, надеясь, что информация пробудет в нем воспоминания императора. Вспоминалось только чувство грусти. Император старался мотивировать себя, чтобы снова повторить исследования, на которые у него ушли века. Все было разрушено. Чем именно, Коракс не знал. Тут в воспоминаниях императора зияла пустота. Примарх сосредоточился на том, что случилось после периода неведения. В его сердце появилась надежда. Он зря отчаивался. Вместо того, чтобы создать 20 сверхчеловеческих воинов, он мог произвести тысячи, сотни тысяч солдат нового поколения. Каждый из них будет обладать лишь толикой силы примарха. Это так, но благодаря их количеству это будет уже неважно. Корок задержался на этом мгновении. В его воображении возникли ряды воинов в доспехах, приветственно воздевших кулаки и знамена. Он создаст армию. Нет, не просто армию, легион. С этой мыслью он вновь принялся за работу. Не было нужды создавать легион из одной единственной зиготы. Только на Терре обитали миллиарды людей. Согласно воспоминаниям, император отбросил гигантское количество генетической информации примарха, которую счел излишней в новых планах. Он сосредоточил усилия на улучшении того, что ему удалось открыть в ходе работы над проектом примарха, отсеяв способности и черты, которые можно было вывести лишь с момента рождения, и решив развивать те, что содержались в пригодных для имплантации генетических нитях. Примарх ухватился за эти воспоминания и погрузился в них. Коракс отодвинул Сикса в сторону и подтянул к себе сенсорный экран. Поначалу неуверенно он принялся нажимать сенсоры, пробираясь через массу закодированной информации. Постепенно, когда воспоминания стали мелькать все быстрее и быстрее, движение его пальцев тоже ускорилось. Руки танцевали над экраном. Коракс погрузился в сложные схемы генов, отделяя исключенные императором последовательности и белки, в мельчайших подробностях следуя по стопам своего создателя. Изображения и таблицы стали расплываться, пока примарх изолировал генетические фрагменты и сегменты повторяющихся клеток, некоторые отбрасывая в сторону, другие же передвигая в отдельный раздел. 5 минут он работал с ошеломительной скоростью, увязывая подсознательные воспоминания с осознанными действиями. В какой-то момент Орландиас встал рядом с ним. Он смотрел на сплошной поток информации, неистово кивая и что-то бормоча себе под нос. Глубоко вздохнув, Коракс остановился и выпрямился. «Виртуозно!» – восхищенно прошептал Орландиас. «Возможно, если бы вы уделили нам пару минут, мы смогли бы решить сразу всю проблему», – ухмыльнулся Сикс. «Если бы все было так просто», – произнес Коракс. Сам он ничего не сделал, а лишь воспользовался чужими воспоминаниями. Император не пытался создать то, что требовалось Кораксу, и поэтому у примарха не было знаний, которыми он мог бы воспользоваться. «У вас осталось для анализа всего 72 генетические ветви». «Постойте, пожалуйста», – сказал Орландиас и взял Коракса за руку, когда тот отвернулся. Примарх раздраженно посмотрел на пальцы Магаса, походя заметив, что ногти техножреца словно были сделаны из тусклой бронзы. Осознав свою ошибку, Нексен убрал руку и, прося прощения, склонил голову. «Простите, лорд Коракс», — сказал Магас. «Во время перерыва мы с главным апотекарием вступили в диспут, но к согласию нам прийти не удалось. Я хотел бы услышать ваше мнение по данному поводу». «Какой еще диспут?» спросил Коракс, одарив Сикса пристальным взглядом, и апотекарий, в свою очередь, хмуро посмотрел на своего коллегу. «Я считаю, что ваши планы можно вывести на качественно новый уровень», произнес Магас. «Это даже не обсуждается», сказал Сикс, резко взмахнув рукой. «Подобное противоречит всем нашим принципам». «О чем вы?» не понял Коракс. «Мы можем упростить себе задачу, если начнем проект изначальным клеточным поколением, а не с помощью гибридизации существующего организма». «Клонирование», – отрезал Сикс. «Магас считает, что нам следует клонировать новых воинов, а не модифицировать генетическое семя для имплантации. Я напомнил ему, что этот процесс связан со многими сложностями, не говоря уже о проблемах в будущем». «Твои аргументы иррациональны», – произнес Орландиас, хмуро взглянув на главного апотекария. «Эмоциональны». «Не следует отбрасывать все возможности», сказал Коракс и поднял руку, чтобы успокоить Сикса. Мимолетная мысль императора всплыла в его сознании. Философская точка зрения, к которой пришел его создатель после того, как у него отняли примархов. «Должен сказать, прямым клонированием можно воспользоваться лишь в самом крайнем случае, если не останется другого выхода. Магас, есть веская причина, почему император не клонировал свои легионы из одной шаблонной клетки. В результате получившиеся легионеры были бы идентичными. Без случайных мутаций в человеческой генетической структуре не будет возможности для вариативности. Сила легионов Астартес в том, что они похожи, но не идентичны. Такие качества, как лидерство, интеллект и склонности к разным дисциплинам делают нас такими гибкими и позволяют выполнять множество задач. Даже примархов не создали одинаковыми. Император понимал важность изменчивости. Кроме того, есть еще один момент. Легионеры Астартес – воины человечества, которые во многом отличаются от простых людей и превосходят их. Но легионеров всегда набирают из тех, кого им предстоит вести и защищать. Пусть легионер – не человек, но когда-то он был человеком. Легионер Астартес – не просто орудие войны. Он – воплощение плана Императора. Совершенный символ и пример остальному человечеству, к чему следует стремиться. На завоевание галактики Император ведет именно человечество, а не выведенный в лаборатории новый вид. «Спасибо, лорд», — сказал Сикс, бросив косой взгляд на Орландиаза. «Намного точнее, чем я смог бы объяснить». «Я понял вашу позицию и ее обоснование», — произнес Магас. «Я согласен с вашим мнением». «Приступайте к работе», — сказал Коракс. «Этот прекрасный символ был осквернен Хорусом. Я хочу, чтобы он засиял вновь».